Бедный Хью, временами он впадает в такую ярость, что приходится вызывать сильных слуг, чтобы прекратить его буйство. Через несколько дней наши вассалы из рядов крестоносцев выступят под знаменем моего брата Робера. Он в восторге, что унаследовал от брата это командование. У Эдмунда пересохло в горле, а стоявшие рядом свечи, казалось, закачались и расплылись, будто сама земля задрожала в одной из тех ужасных конвульсий, которые не раз в этих краях разрушали целые города. Я молюсь, чтобы вы вернулись и взяли на себя командование вторым отрядом вассалов из Сан-Северина. Он состоит из тех, кто не смог или не захотел подготовиться, чтобы выступить вместе с Робером. Этот отряд должен отправиться воевать следующей весной. Я знаю, что верный своему обету вы сохранили силу и решимость освободить Иерусалим. Умоляю вас, однако, будьте осмотрительнее и помните, что для меня вы всегда останетесь самым мужественным рыцарем из всех тех, кто обнажил меч за святое дело. Я мечтаю получить от вас весточку, Эдмунд, возлюбленный мой. Я молюсь, чтобы вы сдержали клятвы, которыми мы обменялись. Поверьте, я почитаю вас больше всех других смертных. Внизу не было никакой подписи, кроме грубого крестика и пятен, как будто от капель воды. В большой затемненной палате, заваленной грудами свадебных подарков, под внимательным взором оруженосца Эдмунда Монтгомери стоял словно громом пораженный. «Алекс не потеряна. Алекс ждет тебя», — твердило множество голосов. «Алекс может быть твоей!» «Милорд», — привел его в чувство голос Герта, — «правда ли, что вы намерены жениться на этой греческой леди? В лагере лорда Боэмунда только об этом и говорят». «Нет», — ответил высокий, медноволосый мужчина дрожащим голосом. «Теперь это не так». Бывший граф Арендельский, сбросив оцепенение, притянул поближе своего кудрявого эсквайра, чтобы шепотом рассказать ему то, что хотел. К этому времени он уже знал, что каждое слово, сказанное на этой вилле, так же, как и в других византийских домах, подслушивалось и бралось на заметку, и он был уверен, что очень скоро Сибилла и граф Лев будут поставлены в известность о новостях, которые ему передал Герт. Эдмунд прошептал: «Притворись, что поправляешь на мне пряжку». С расширенными от удивления глазами Герт бросился вперед. «Теперь слушай внимательно. Как только уйдешь отсюда, найди сэра Уильяма Железная Рука. Он командует отрядом во время моего отсутствия». «Вашим отрядом, милорд?» — переспросил Герт. «Да. Он называется отрядом Серебряного Леопарда и размещается в покинутых казармах в квартале Галата», — быстро пояснил Эдмунд. «Сэру Уильяму нужно будет собрать наших людей вместе с запасными лошадьми и всем провиантом, который удастся прихватить. Попроси его привести мой отряд к пристани ниже Галаты, оттуда обычно войска переправляют на лодках в Азию». Саксонец с сомнением покачал головой. «Да, милорд, но смогу ли я в такой час пройти через городские ворота?» «Мне нет дела до того, как ты сделаешь это, Герт Ордуэй, но мой отряд должен быть поднят по тревоге еще до рассвета. Я встречу его у переправы», — Эдмунд повысил голос. «Передай мою нижайшую благодарность и заверение в верности милорду Боэмунду. Скажи ему, что я очень признателен за его свадебные подарки, а также, что я очень скоро подниму мой вымпел рядом с его знаменем. Теперь уходи, да поторапливайся». Еще некоторое время Эдмунд де Монтгомери в смущении бродил среди свадебных подарков и не видел ничего, кроме милого образа Алекс де Берне. Наконец, расправив плечи, будто готовился к бою, он твердым шагом прошел в личные апартаменты графа Льва Бардаса. «Ну, племянник, как выглядит сегодняшняя добыча?» — с улыбкой спросил граф Лев. Патриций готовился ко сну и надел уже ночную одежду, очень схожую с простым белым хитоном древних греков. По знаку ветерана два чернокожих слуги простерлись на полу, а затем удалились. Как только они ушли, манеры графа Льва резко изменились. «Кто такой этот ваш слуга?» — строго спросил он. «И что такого он мог сказать, если вы появились передо мной бледный, как статуя?» Византиец буквально сверлил Эдмунда своими жесткими серыми глазами. «Что-то случилось с герцогом Боэмундом? Может быть, возникла распря между его войсками и воинами императора?» Эдмунд медленно покачал головой. И в эту секунду он вдруг ощутил вес кольчужной рубашки, которую Розамунда водрузила на него, и почему-то обрадовался. «Нет, милорд граф», — Эдмунд говорил громко, так что любой соглядатай мог слышать каждое его слово. «Дело в том, что леди Алекс де Берне, которой я поклялся верности в Италии, не вступила в святой орден. Она ожидает моего возвращения в замок Сан-Северино». Ни на мгновение не спуская проницательных глаз со своего посетителя, граф Лев встал. «Для несчастной леди весьма прискорбно, что вы готовы жениться на другой. Ведь винить за это никого нельзя. Разве что звезды в небе». И тут зашуршали занавески, и в комнату проскользнула Сибилла с распущенными длинными волосами. Ее лицо без обычной косметики казалось мягче, моложе, нежнее, большие глаза женщины лихорадочно блестели, а учащенное дыхание заставляло волноваться под одеждами ее ничем не сдерживаемую грудь. «Ты узнал, что твоя прошлая любовь не стала монахиней?» — спросила она на одном дыхании. «Да». В смятении Эдмунд сжал виски руками, потом резко отнял руки. «На самом деле, леди Алекс не прошлая моя любовь, а единственная и настоящая». Алекс никогда не испытывала желания уйти из мира. Это ложные слухи. Глаза Сибиллы, расширившись, глядели не мигая. С прижатыми к груди руками она казалась совсем маленькой на фоне возвышавшегося перед ней франкского рыцаря в алом плаще. «Недобрые слова», — глухим голосом заметил граф Лев. «Надеюсь, ваша будущая жена не обратила внимания на вашу франкскую грубость». В отчаянии Эдмунд широко развел руками. «Прошу вас, мой дорогой граф, попытаться понять меня. Я глубоко сожалею, что на вашу племянницу и на меня обрушилось это несчастье. Вы хорошо знаете, что к нашей помолвке не причастна ничья злая воля. Просто, — тихо промолвил он, — следуя рыцарской чести, я не могу нарушить клятву верности той, которая так чиста». «Идиот! Глупый франк!» Оскорбительные слова срывались с губ Сибиллы одно за другим. «Ты думаешь, что Сибилла Бриениус смирится с тем, что ее бросают? Ради какой-то бледнолицей варварской мегеры, которая, несомненно, воняет чесноком и затхлым потом, и ты рискнешь оставить женщину из рода палеологов на глазах у всего христианского мира?» — злобно выкрикивала она. Глубокий вздох вырвался из груди Эдмунда. Румянец полыхал на лице. Но граф старался говорить спокойно и терпеливо. «Пожалуйста, вспомни. Я рассказывал тебе о своей помолвке с леди Алекс. Позднее говорил, что глубоко уверен, будто она освободила меня от моей клятвы». «Может быть, так оно и было», — усмехнулся граф Лев. И стоявшего сбоку на столике кувшина он налил два кубка вина. «Однако, племянник, вам нужно быть более разумным. Утром вы наверняка все поймете». Вы не можете бросить мою племянницу. Она всем сердцем и душой вас любит. Вы не посмеете обесчестить меня, ведь я был вашим верным другом и благодетелем». «Я не могу жениться на вашей племяннице», — твердил Эдмунд срывающимся тихим голосом. «Но тебе придется это сделать», — выпалила Сибилла, и губы ее скривились в вымученной гримасе. «Тебе не удастся унизить меня. Только попробуй. Долго не проживешь». «Погоди, племянница, не будем нагнетать ненужный драматизм. Граф Лев, человек очень гостеприимный, протянул Эдмунду полный кубок. «Сэр Эдмунд не настолько бестактен или недальновиден, чтобы оскорбить благородную леди». «Милорд граф», — стоял на своем Эдмунд, — «я ценю вашу доброту и необыкновенную щедрость, и все же так, как христианский рыцарь, я не нарушу свои клятвы, Алекс де Берне». Не сдержав крика ярости, Сибилла выбежала из комнаты. Эдмунд хотел было последовать за ней, но пожилой византиец удержал его за плечо. «Оставьте ее», — миролюбиво сказал он. «Племянница оценит ваше постоянство, когда вы встретитесь перед алтарем». Эдмунд поднял руку в военном приветствии. «Прошу простить, что потревожил ваш сон, милорд граф. А сейчас я должен уйти». «Конечно, идите с Богом», — улыбнулся граф Лев. «Завтра я буду осматривать ваш отряд». Но этого ему сделать не удалось. На восходе солнца отряд серебряного леопарда переправился через быстрые темные воды Босфора и, наконец, вступил в лагерь Боемунда Таранского.